Спокойно, без лишнего гнева, по черным просторам небес шагает солдат королевы в обнимку с коричневой бес. Защитник империи вечной идет без руля и ветрил вперед по дороге во Млечной, поскольку приказ получил в поход за пределы вселенной. Его направляется полк, ведь Англия ждет, джентльмены, что каждый исполнит свой долг. В пространстве эфирные волны плетут мироздание нить. Был долг многократно исполнен, я это могу подтвердить. В горячих болотах Венеры, обретшие сладкий покой, уснули навек гренадеры, что бились с рептильной ордой. Стояли в цепи батальоны, с собой прикрывая редут. На снежных равнинах Плутона, где злобные вихри ревут, стояли ра-рай-ра-рай-рай, стояли ра-рай-ра-рай-рай. В багровых кустах Тамарикса другой англичанин лежит. В тени марсианского сфинкса, на фоне его пирамид. И даже в долинах Урана, среди абразивных песков, есть много могил безымянных и в почву вонзенных штыков. Пусть ветер космический стонет, солдату достаточно знать, пока королева на троне, империя будет стоять. И-ра-ра-ра-рай-ра-рай, и-ра-ра-ра-рай-ра-рай. А леди на троне спокойно, в безбрежность проложен маршрут. Пока он империю строит, то солнце над ней не зайдут. Он снова идет к горизонту, поскольку получен приказ. Горит за спиной новый Лондон, в имперской короне алмаз. Шагает легко и упруго, ладонь положив на эфес. И с ним боевая подруга, шатенка по имени Бес. И-ра-ра-ра-рай-ра-рай-рай, и-ра-ра-ра-рай-ра-рай-рай. Спокойно, без лишнего гнева, по черным просторам небес шагает солдат королевы в обнимку с коричневой бес. Спокойно, без лишнего гнева, по черным просторам небес шагает солдат королевы в обнимку с коричневой бес. Спокойно, без лишнего гнева, по черным просторам небес шагает солдат королевы в обнимку с коричневой бес.